Сегодня я хотел бы традиционно, как мы делаем, 5 занятий и на 6-е вопросы. Мы посвящаем сегодняшнее занятие, будет вопрос. Так что готовьте вопросы, думайте, что у вас за это время скопилось. Любые вопросы. Мне бы хотелось, чтобы вы в течение обучения или самообучения, кто-то чему-то следовать начал, какие-то вопросы возникают или какие-то реализации появляются. Может быть, неплохо было бы их записывать, потом мы могли бы здесь обсудить, что происходит с человеком, когда он начинает что-то чему-то следовать. Так ли это, наоборот, не очень хорошо. И так далее. Это я предлагаю вам такой вариант. Да. Нет, они заводили детей, которые хотели освобождения. Представь, как ты получишь освобождение, если тебя опять не родить? Это сострадание, сострадание к другим живым существам заводит детей. Вообще считается, что чистые преданные, чистые святые, они должны иметь много детей. То есть позволять воплотиться в их семьях каким-то людям, живым существам, которые хотят достигнуть освобождения. Если они... Представь, если святые не будут иметь детей, то кто будет воспитывать? Тех, кто хочет. Back to God. Назад. Есть место определенное, называется Сутала Лока. И говорится, что живые существа в конце Махакальпы, 311 триллионов, 40 миллиардов земных лет, они входят в тело Гарбхатакашая Вишну и ждут нового акта. Из тела Гарбхатакашая Вишну они могут войти в тело Махавишну вместе с Брахмой. Есть два варианта. Когда они уходят в тело Махавишну через Брахму, это все великие святые мудрецы. И есть, когда дживы, те, которые не реализовались, они входят в тело Гарбхатакашая Вишну и возвращаются в латентное состояние, то есть ждут своей очереди. И при новом акте рождения они занимают то положение, в котором они остановились в прошлом рождении. То есть, если ты был собакой, ты в новом акте творения становишься собакой. Если ты был полубогом, ты становишься полубогом. Заново. Но ты занимаешь то положение, в котором ты в прошлом остановился. Не так, чтобы все заново. Да. Называется... Нидра, они в нидру. Нидра это значит некий йога-нидра, мистический сон такой. Это зависит от кармы живого существа. И от структуры его тонкого тела. Чем плотнее структура тонкого тела, тем более эгоистичный человек. Раз он более эгоистичен, то он может терять человеческую форму тела. Или получать форму тела человека, но низшей природы. Шудры, там, лечки, яваны, чандалы. Или вообще дикари. После смерти живое существо в тонком теле пребывает. Тонкое тело, состоящее из ума, интеллекта, ложное эго и само живое существо, там внутри этого тела находится. Это тонкое тело, оно через сутала луку попадает в новое кармическое рождение. По-разному это зависит от кармы. Обычно в среднем 3-4 месяца. Сейчас, если говорить о сегодняшнем дне, в течение 3-4 месяцев мы уже получаем новое тело. Либо низшего, либо равного уровня, либо выше. Но выше сейчас в век Кали почти никто даже Луны не достигает. Люди очень греховны. Но они в основном теряют человеческую форму. Очень благочестивые сохраняют человеческую форму. Но обычно то, что мы считаем усредненным, уровня. Средние люди, они теряют человеческую форму. Нет, на самом деле это не так. Ты сейчас говоришь как бы видовую эволюцию. Есть видовая эволюция тела и есть видовая эволюция души. Душа переходит из одного тела в другое в соответствии со своими действиями и желаниями. То есть ящерица может сразу стать человеком. Человек может в следующей жизни стать ящерицей. Разницы нет. Есть история даже одна, как одна ящерица. Святой уронил просад в колодец. А в колодце жила ящерица водная. И она съела просад и получила лишнюю руку. И там предыстория рассказывается, что это в прошлой жизни был великий браман, величайший браман. И он совершил одну ошибку и стал ящерицей в колодце. Помнишь, да, я рассказывал? Видишь, можно потерять форму человеческую, даже будучи очень высоко продвинутым. И опять возвращается человеческое. Да, человеческую опять возвращается. Скорпионы, змеи. Кто-то еще. Скорпионы, змеи. По-моему, тарантулы, что ли. И вот третий забыл. Это формы, которые сами в себя перерождаются. Поэтому их рекомендуется убивать. Если их не убить, то они опять раз. Вот, допустим, скорпион. Если его не убить, он опять скорпионом станет. Если его не убить, он опять скорпион. И так до того момента, пока его не убьют. Он будет перерождаться в скорпиона постоянно. Да, змея. Поэтому веды рекомендуют убивать скорпионов и змей. Но, есть одно но. Это должны делать браманы. То есть не должны простые люди делать. Но это убийство, это для его нравственности это не очень благоприятно. Поскольку брамана, он знает эти вещи, что это, как бы, для чего он делает. А другой человек, он как бы из желания убить, да. Пожалуйста. Зорик, у нас тут вопрос, день вопросов и ответов. Редиска была страсти. Даже она с преобладанием природы невежества. Все то, что вы кушаете, и то, что выросло, пусть вегетарианская пища, но она выросла от солнца скрыто, она в невежестве. Это вегетарианство. Но это вегетарианские продукты в невежестве. Растительные, вернее, слово вегетарианское очень неправильно. Растительная пища, но в невежестве. Грибы там вот эти, редиска там и все такое. Это то, что боится солнечных лучей и не развивается при солнечных лучах. В земле находится, смотри. Картошка там, морковка. А есть то, что от солнечного света зависит очень сильно. Это более высокий уровень. Помните, я объяснял, что в общем это все гуна благости. В сравнении с чем? С мясом там, да, это гуна благости. Но мы берем эту гуну благости и еще внутри ее начинаем раскладывать на садху, на раджаса, на тамаса. Поэтому есть растительные продукты в невежестве. Так же, как, допустим, шоколад, кофе, чай. Кофе – это кофеин, чай – это кадеин, какао – это все считается искусственные стимуляторы, которые стимулируют нашу деятельность извне. Вот есть люди, знаете, кофеманы. Кофе не попьют, не могут жить. Или чай, там такой очень крепкий чай пьют люди. Это разгоняет сердце, кровообращение, сосуды. Это наркомания своего рода, тонкая такая, легкая наркомания. Поэтому это... А наркотик, он всегда в невежестве находится. Ну, Рома немножко, наверное, не понял. В Шримад-Бхагаватам есть описание, что тем, кто относится к Сурья-Вамше и Чандра-Вамше, их называют кшатри. Здесь есть кто-нибудь, кто относится к Сурья-Вамше и кшатри? Это раз. Мы можем себя объявить кшатриями кем угодно, но мы не кшатри, поскольку мы не относимся к этой вамше. Это раз. Но те мужчины, которые относились к Сурья-Вамше и Чандра-Вамше, это кшатри. И они обладали очень необыкновенными способностями. И поэтому чтобы в них развивать агрессивность, они были очень умиротворенными. Они воины, но очень умиротворенные. И для военной деятельности это не очень хорошо, когда воин чересчур умиротворенный. Они были чересчур благородны. И для ведения боевых действий это не всегда хорошо. И поэтому браманы совершали определенные виды жертвоприношений животных и заставляли кшатриев есть, чтобы развить в них агрессивность. Также кшатриям разрешалось, и так мясоедение, потом кшатриям разрешалось вступать в незаконные половые отношения, поскольку они были носителями генов самых высочайших благородных людей. Следующее, значит, и пить вино им разрешалось перед боем. Для них это не было греховной деятельностью. Поэтому говорится то, что для одного нектар, для другого яд. И наоборот. Деградированные потомки есть у нас. Деградированные. Это как бывший интеллигентный человек. От него никто рожать не хочет. Если он запьет, еще начнет ко всем приставать, ну, это омерзительно, так ведь? Хотя он бывший интеллигентный человек, он деградировал. Примерно так же мы можем видеть, когда кшатрий, он деградирует до преступной деятельности, до низших форм взаимоотношений. Поэтому только достойный кшатрия в соответствии с принципами вет, он мог нарушать что-то. Потому что это не считалось нарушением. Говорится, кшатриям разрешали, браманам разрешалось убийство животных для совершения жертвоприношений. Не считалось грехом. Для кшатриев не считалось грехом это перед боем пить вино, давать гены, продолжать род с любой женщиной, которая попросила. И есть мясо для того, чтобы развивать агрессивность. Для войны, для военных. Это не считалось грехом. Следующее. Вайшам разрешалось обманывать и участвовать в махинациях на черном рынке. Да, почему? Потому что они жертвуют очень много. Поскольку ради того, чтобы больше жертвовать, они прибегали к разным, это тоже не менялось как грехом. Но для шудры, говорится, если он кому-то служит, тогда, если он даже ошибется, что-то неправильно делает, то для него это не совсем грехом. Если он ради господина что-то согрешил. Допустим, защищая своего господина, убил кого-то. Для него это не будет. Или он не выдержал и объелся. Украл там с кухни кастрюлю, пирогами снился. Для него это не грех, поскольку он на таком уровне находится. Как вот для маленьких ребятишек, когда они в штаны дуют, это для них не грех. Но если я сейчас перед вами тут надую, ну это будет не очень приятно. И для меня, и для вас. Вино разжигает огонь пищеварения. Для того, чтобы переваривать мясо, нужно пить вино. Да. Когда вы пьете вино и едите мясо, тогда у вас появляется животная сила, животные инстинкты усиливаются. Разум становится очень слабым, а ум становится очень сильным. То есть sentimental очень сильный становится. А коммуникации ваши сразу хуже становятся. Вы становитесь более материалистичны, то есть вы сильнее начинаете себя отождествлять с телом. Таким образом эгоизм ваш растет, значит инстинкты самосохранения, страх смерти, выгода, все усиливается. Зависть усиливается, похоть усиливается, инстинкты выживания, борьбы, физической борьбы, все это усиливается. Желание это тело холить, лелеять, как-то его обувать, одевать, это целью становится. Это признаки мясоедения и питья алкоголя. То есть усиление ложного эго. Все в ведах и огонь пищеварения он напрямую связан с солнцем, с деятельностью солнца. Утром солнце слабое, даже холодок. Вот точно так же огонь пищеварения, почти желудок холодный. Если вы что-то туда забросите тяжелого переваривания, у вас будут проблемы. Метеоризм, так называемый. То есть скопление газов, тяжесть будет очень долго, потому что не хватает огня. Это как комфортка. Если вы, допустим, на троечку ставите, да, быстро скипит. Но если вы на одну ручку, она может час-два там стоять, и даже не закипеть, а просто нагреться, и все, не больше. И однёрки мало, это утро. Тройка – это день. А вечером там почти даже на нуле. Вечером почти на нуле огонь пищеварения. Он связан с солнцем. Вот солнце когда самое такое сильное? Ну, в дневное время. Также огонь пищеварения. Он полностью зависит от движения солнца. Полностью. Хоть зимой, хоть летом. Свет солнца он разжигает. Поэтому говорится надо, завтрак съешь сам, обед подели с другим. А ужин отдай. Ну, это кшатрийская поговорка. На самом деле. Вечером пьют только молоко. Ну, иногда фрукты едят. Но ни в коем случае цитрусовые нельзя есть. Цитрусовые прану ниже пояса спускают. Если вы после заката солнца съели хотя бы немного цитрусовых, то ваша прана, она снизится ниже пупа, то есть гениталии уйдут, и у вас сексуальные проблемы ночью, полюции, сны будут сниться, то есть гонострастия разовьется. Поэтому это не рекомендуется. Кислое нельзя на ночь есть. Даже молочно-кислое. В общем, в итоге нужно как минимум за 3 часа до еды немножко поесть, если кто-то не может вообще. Да, как минимум за 3 часа. А если вы просто поели, легли спать, все. У вас будет очень много проблем. С умом будут проблемы. В итоге дисбаланс потоков воздуха приведет к проблемам в уме. Раздражительность, эгоизм. Такие разные качества проявляются в человеке. Да, может быть. Но надо пить молока столько, чтобы в горле и в глазах не было слизи. Утром в горле, чтобы не было слизи. Но если вы выпили какое-то количество молока, вы можете проверить утром, как у вас отхаркивает. Если вы встали, у вас прямо все, знаете, значит, вы очень много пьете молока. Надо пить столько, чтобы не было этой слизи. Говорится, от столовой ложки до литра вы можете мерить. Или вам столовую ложку надо принимать, или литр. У всех разные конституции в соответствии с кармой. Но чем больше вы молока пьете, тем лучше. Единственное, что не рекомендуется, это холодное молоко. Говорится, тот, кто пьет холодное молоко, одно и то же, что пьет я. А люди любят все холодное. Вообще млечки, культура млечка, это пить холодное, когда жарко. Все наоборот. Или охлаждать, когда обожжешься. На самом деле к ожогам прикладывают горячее. И когда чем жарче, тем надо пить горячее. Что терморегуляция происходит. Если кто-то из вас знает, люди в жарких странах, в Африке, там, вот, в Узбекистане, ну где вот вы были когда, они никогда не пьют холодные напитки, никогда. Они считают это полной глупостью, полным невежеством. Даже простые люди, они пьют горячее. Только горячее. Чем жарче, тем надо пить горячее. Они разные чай. Ну лучше, конечно, зеленый чай. Хорошо. Такие всякие индийские там эти чай. Это больше гуна страсти. Вы как бы сердце разгоняете искусство. И тогда ваш жизненный воздух, он становится невостребованным. И тогда у вас появляются просто материальные желания. Это все тонко работает. Скушал шоколадку и даже не заметил, что материальные мотивы могут усилиться. Но поскольку люди не идут, духовной практикой не действуют, они кушают шоколад просто, чтобы поесть или что-то. Они не понимают тонких вещей. Когда человек понимает тонкие вещи, он всегда начинает быть разборчивым. Как это отразится на его качестве? Мы не замечаем, что даже по нашему состоянию сознание, темперамент, там можно видеть, что мы уже возбуждаемся, болтать начинаем, всякую чушь, кого-то обсуждать, это говорится, что мы чего-то наелись. Неправильно. Говорится, помните, мы с вами обсуждали, каковы цели питания? Давать здоровье, продлять жизнь, успокоить ум, принести радость сердцу. Видите, цель питания. Никакого язык никто не радует. Мало ли там вкусно, невкусно. Важно, чтобы эти вещи, что это для здоровья полезно. Поэтому это может быть очень невкусно, но очень полезно для здоровья. Так ведь? Продляет жизнь, успокаивает ум. Можно быть совсем невероятные вещи ум успокаивает. И радость сердца. Прием пищи. В течение, я думаю, часа. Ну, в аюрведе рекомендуется в течение часа. В среднем. То есть кушать в течение часа. Как минимум в аюрведе говорится, любая пища должна быть пережевана не менее 52 раз. То есть раз, два, три, ну, то есть кусок. А вкусили хлеб, должны 52 раза его прожевать, прежде чем проглотить. Минимум. Когда вы мало жуете и проглатываете, тогда нагрузка большая на желудок, и больше энергии уходит на пищеварение. И поэтому всегда после еды такие люди спать хотят. И они тупеют. Когда весь огонь ума, он сразу в желудок уходит. Человек память плохая становится, тупой такой становится. Ничего сообразить не может, вообще борется. Это означает, что вы плохо пережевываете пищу. А для желудка сильная нагрузка. И тогда вы получаете язву, гастрит. Поэтому надо пережевывать обязательно пищу. Представляете, вы кушаете, это уже не еда будет, не наслаждение. Раз, что-то, раз, два, три, четыре. Но первое время так приходится делать. Вы даже не представляете, сколько болезней от того, что мы неправильно пережевываем пищу. Вы слышали, да? Это очень важно. 52, где-то 52, средний. Жидкость обязательно должна употребляться мелкими глотками. Обязательно, ни в коем случае не заработать. Мелкими глотками. Во время пищи, говорится, полстакана. Это где-то 150-100 грамм жидкости. Во время еды мелкими глотками. Но основное количество воды нужно принимать за полчаса как минимум, но лучше всего средний, за час до еды. Надо напиваться до отвала за час до еды. Но если вы после еды пьете, то вы заливаете огонь пищеварения, который должен был эту пищу переваривать. И у вас опять проблемы начинаются. Это все потом на ум влияет. Лучше вода, ну соки, ну что угодно. Самое главное, чтобы это не было мочой. Самое главное, чтобы это не было алкоголем. Нет, это не так. Дело в том, что это предназначено для верующих людей, раз, которые воспитывались в культуре буддизма. Второе, это проводники ведут таким образом, создают им определенный путь, они же проводят. Если они, допустим, не проведут их, они в другой коридор могут пойти, там совершенно другие события. Поэтому они говорят, сейчас ты увидишь что-то, вот так-то себя вести надо, вот туда-то надо пойти, сейчас вот сконцентрируйся. То есть они ведут по этому пути. Человек не знает, если бы он не слышал этого, куда бы он попал, как бы он себя вел. Поскольку он голос слышит, он идет этим голосом. То есть человек мертв, все, тело мертво, 100% смерть. Но тонкое тело, оно слышит через свое грубое тело еще длительное время. Мы говорили с вами, 9-40 дней, когда человек через свое грубое тело еще может воспринимать информацию. Поэтому ходит на кладбище, там, возле гроба толкнулся. Оно как микрофон. Это грубое тело становится как микрофон, который связывает с самим живым. Вы уже далеко, но все, что говорят вам в тело, вот в этом, вы еще все это воспринимаете. Суть одна везде, в момент смерти. За вами приходят либо Вишнудуты, либо Ямадуты, либо Девадуты. Это три вещи происходят. То есть вы должны в любом случае попасть на даршан, то есть на аудиенцию к сверхдуше. В любом случае. Но вы ее не видите, вы видите свет, испытываете блаженство, разный диалог. Это везде, во всех писаниях, во всем мире. Либо за вами приходят Ямадуты, и они бьют вас, и тащат вас, и рассказывают, за что каждый удар, за что каждый страдает. Помните, да? Либо Девадуты приходят, это жители райских, которые забирают на высшие сварки. Или приходят Вишнудуты, вас духовные. И процессы разные. Это зависит от того, кто, в какой гуне вы умираете. В Бхагавад-гите есть стих, где говорится, тот, кто умирает в благости, попадает к полубогам. На планете полубогов. Те, кто в гуне страсти, рождаются среди людей. Те, кто в отвратительной гуне невежества, рождаются в животном и растительном. Про минералы даже не указывается, потому что это иначе. Ниже некуда. Есть даже микробы. Когда человек может микробом родиться. Называется индрагоп. Самый маленький микроб. На санскрите называется индрагоп. Поэтому есть даже такая тема. От Индры до индрагопа. И наоборот. Есть такая история. Была одна демоница, ее звали Калькаяни. Калькаяни. Калькаяни — это значит рожденная деградацией. И она была очень страшная, очень толстая, с рогами. У нее был такой поросячий рыло, такая на черта похожа, русский сказал. Она была огромных размеров, великанша. У нее был огромный живот, конский сал. Худенькие ножки, и так тяжело было передвигаться. И она никогда не могла свое чрево удовлетворить. Никогда не могла. Как-то она появилась на свет, сидит и думает, кто я, что вот это все, что меня окружает, откуда это все. Она, видишь, какая продвинутая была. И перед ней появился Брахма. И она говорит, Боже, а ты кто? Он говорит, я твой отец. Папа, исполни мое желание. Он говорит, какое? Я хочу, чтобы у меня был маленький живот, а то я не могу наесться. И он сказал, ну хорошо, и дал ей маленький живот. Она начала есть, опять проблемы. Кушать-то хочется, а живот маленький. Она опять давай совершать тапасию, повисла вверх ногами на какую-то березу, там, на дерево. И стала висеть вверх ногами. Очень долго висела, пищу не принимала. Брахма опять перед ней. О, дорогая дочь, ты молодец, хорошо, очищаешься. Она говорит, у меня желание есть исполнить. Какое? И Брахма все ждет, что она сейчас начнет задавать вопросы касательно истины. Она говорит, давай верни мне обратно мой большой живот. И он говорит, ну какая ты глупая у меня. Пап, ну вообще, зачем живу-то? Я никак наесться не могу. Я страдаю. И он говорит, жизнь предназначена для тапаси. Она говорит, а что тапаси такое? Ну, ты сейчас кверх ногами висела, не ела. Вот это неудобства какие-то, ради того, чтобы кого-то удовлетворить. И она сказала, кого я должна удовлетворить, чтобы все мои желания исполнились. Вот, во-первых, ты должна очиститься до каких-то возвышенных желаний, не до живота большого и маленького. И она сказала, а до чего? Вот, совершая аскезу, ты должна понять сама, вот что тебе надо. И вот она опять повисла кверх ногами на дереве и очень долго висела. И потом в уме у нее такие мысли, зачем я живу? Она подумала, что это маленький живот, большой живот, какая разница? Что-то должно быть более важное в жизни. У меня прозрение началось. От тапаси мы становимся более возвышенными. И она стала размышлять, думать, я такая уродка, некрасивая, жирная, холодная, всегда тупая. Так по себе стала. И так заплакала даже. Она заплакала и подумала, боже мой, какая я несчастная какая-то. Такая уродина. Она посмотрела на себя, там внизу лужа после дождя была. И она кверх ногами висит ужасно, такой мешок висит ногами. И так это. И она думала, а Брахма прилетал же. И она видела, какой Брахма красивый. И до этого она не понимала, какая она страшная. Но она все время вспоминала свою папу, какой он красивый. И она такая вообще безобразная, какая такая. Что за тварь она думала? Я что за тварь? И она подумала, вот интересно, а есть ли вот такой мир, где все совершенно? Я тоже красивая, всегда сытая, все работает. И она стала думать об этом. И Брахма опять впереди появился. Говорит, о, дорогая дочь, ты меня удовлетворила. И она сказала, папа, я бы хотела высшую цель достигнуть. Он сказал, какую? А вот попасть в мир, где все совершенно. Он говорит, о, я так тобой доволен. Это ты, видимо, о духовном мире говоришь. Здесь в материальном мире все несовершенно. Я говорю, духовный мир. А как туда попасть? Говорит, ты должна гуру иметь. Кто такой гуру? Ну, гуру это такой человек, который все знает, ему все кланяются. Так просто объяснял. Потому что он видел, что она немножко такая. Не совсем продвинутая. И он так по-детски объяснил. И она сказала, а как этого гуру найти? Он сказал, как только созревает ученик, гуру появляется. Она говорит, как созреть? Он говорит, тапаси. И исчез. Она опять кверх ногами забралась на ветку и зреть начала. Долго ли делали, аль вскоре, зрела она, зрела. И смотрит, папуасы идут внизу. Она висит на ветке, и идут папуасы. И папуасы тащат своего этого вождя на паланкине, такой из досок сделанный. И все ему кланяются, поэтому папуасы это главное. И она висит, смотрит, думает, вот, наверное, гуру, все его тащат на руках. Все ему кланяются, вот это гуру настоящий. Она спрыгнула с ветки и перед ним стали. Все разбежались, а вождь, он ну, не должен показать, что он трус. И он с копьем, значит, такой маленький, с копьем стал и кричит на своих там этих папуасиков. Трусы! А они думают, о, наш вождь такой великий, не боится этого, такой демониц. И демоница упала перед ним, давай кланяться. Я хочу, чтобы ты был моим гуру. Он говорит, я не гуру. Нет, будешь гуру, иначе я сожру тебя. И, в общем, он испугался и стал ее гуру. Это история по поводу микробов, я сразу скажу. Как становятся микробами. История на тему, как становятся микробами. Серьезно, в Пуранах это история есть. И этот папуас испугался и сказал, хорошо, я буду твоим гуру. И она сказала, вот мне отец говорит, что чтобы достигнуть мира совершенного, должен быть гуру, а я ему должна вопросы разные задавать. Я вот не знаю, что у тебя спросить. Давай ты хоть меня научи, что спрашивать. И он начал. Ты ела ли сегодня? Папуаста. Он тоже такой же был. Ты ела что-нибудь? Она говорит, да ничего я не ела, это пассии принимаю здесь. Вот гуру ждала, зрела все, вот сейчас созрела. Хоть накорми, что ли, меня, я твоя ученица. И он сказал, если я гуру, ты должна мне на голове носить. И если я тебе что-то буду говорить, ты должна все это делать. И она села, этот папуас сел ей на голову, он маленький такой, на голове у меня. И он стал ей руководить. И все стали бояться это племя. Потому что как, что? Он-то усь, она так, нападала там на всех, и все стали бояться. И он говорит, я тобой доволен. Но она говорит, ну это где? Совершенный мир-то. Мне отец-то сказал, если будет гуру доволен, то я совершенный мир увижу. Но папуас ничего не мог сделать. И она разочаровалась в этом и бросила. Опять повисла кверх ногами и стала ждать. Ничего не ест, не спит, не пьет, только думает, отец, отец, давай приходи. И Брама опять пришел. Что такое, дорогая дочь? Я тебя удовлетворила? Да, ты меня удовлетворила, ты такая умная стала благодаря Тапасе, вот уже разочаровалась в том, и она сказала. У меня последняя к тебе просьба, больше никогда ничего просить не буду. Он сказал, какая? А можно вот ни за что не отвечать, всегда делать какие-нибудь гадости и никаких реакций не получать. Вот дай мне такое тело. И он сказал, Татасту. Татасту, это значит, да будет так. Он поднял руку, сказал Татасту и брызнул на нее водой. И она превратилась в холеру, в микроб холеры. На санскрите он называется вишучита. И так она стала микробом холеры. И она стала микробом, и этот микроб спросил, «О, дорогой отец, зачем ты меня сделал микробом?» «Это самое для тебя уникальное врождение. Делай, что хочешь, вреди кому, что хочешь, и все на благо. И у тебя будет миссия, ты будешь входить в тела млечихов, которые не полоскают рот после еды, ты будешь ходить, которые живут в нечистом месте, те, которые спят головой на север, те, кто едят мясо, те, кто уступает незаконно». И он начал перечислять. Перечислял и сказал, те, кто пьют после еды воду, заливая огонь пищеварения, ты будешь входить в их тела и тем самым будешь их проучивать. И делай с ними что хочешь, и тебе за это ничего не будет. Так она стала холерой, пишучей, калькая. Так что, если вы хотите ничего не делать, делать гадости, и вам за это ничего не будет, ни за что не отвечать, никакой ответственности, можете стать холерой. Или каким-то гендерогопом, микробом, тифом, дизентерией. Омовение? В любом случае нужно сначала выказать почтение воде. Говорит, человек, даже когда моется, это называется умение соприкасаться со стихией. Вот когда вы, допустим, огонь зажигаете, неплохо бы говорить либо мантру, там, допустим, Ом Намо Бхагавате Васудевая или Хари Кришна Махамантру. Но обычно люди говорят Ом Агни Нама. Почти не склоняюсь перед огнем. Или Ом Ягья Нама. Это значит перед огнем жертвоприношение. Любой, когда огонь появляется, или вы его зажигаете. В огонь, вы помните, нельзя на него дышать, нельзя плевать в него, там мусор бросать и так далее, мочиться. И также вода. Когда вы включаете кран, первая вода должна попасть на правую руку, и с правой рукой вы должны сбрызнуть себе на голову. Это начало омовения. Ни в коем случае со стоп нельзя начинать. Вот люди входят в реку. Это считается греховной деятельностью. Если вы решили искупаться, вы разбегаетесь, пол пых, или заходите там такой, и так идете потихоньку. Знаете, да? Ой-ой-ой! Заходите. На самом деле, говорится, если вы не можете при людях там кланяться, то вы как будто бы поднимаете камешек какой-то. Делаете поклон в воде, река там или озеро. Потом вы должны прикоснуться воды правой рукой и брызнуть себе на голову, и только после этого туда стопы выпускать в общественное тело. Это очень важный момент, культа соприкосновения. Помните, мы говорили, что ритуал или культ – это способ выражения своего отношения к стихии. И у нас очень много проблем с водой, с огнем, с воздухом, с эфиром, с землей, только по причине того, что мы неправильно взаимодействуем с этими элементами. Неправильное взаимодействие с этими элементами выливается в болезни разные всевозможные болезни. С водой это все, что связано. Печень, почки, мочеполовая система. У нас будет болезнь, если мы этого не делаем. С землей это наша мышечная система вся будет страдать, рефлекторные реакции все. С огнем это зрение, умственная деятельность, огонь, пищеварение, слух. Это с огнями связано. Проблемы с огнем. С воздухом – это потоки воздуха, неправильное дыхание, астма, там, туберкулез, ну что-то там у нас постоянно, воспаление легких, все с дыхательной системой так связано. Это воздух. С эфиром – это способность мышления. Мы такие туповатые становимся немножко, как чеканутые. соответствии с тем, что человек неправильно вот соприкасается с этим сквернословием, также это эфир. Если вы каких-то ругаете, кого-то хулите, эфир вы засоряете. Такое понятие есть, засорить эфир. Всякую чепуху сплетничать, это все неправильное отношение, кричит, это с эфиром все. И так человек получает разные реакции. Если человек говорил чепуху или причинял это своими речами беспокойство, кого-то обсуждал, говорится, в следующей жизни он теряет определенные способности произносить звуки. Вот мы видим картавый, шепелявый, это связано с этим. И в итоге, если человек не меняется, то он становится каким? Немым. Нет, глухим он не становится, он становится немым сначала. Глухим — это когда вы все подслушиваете, так сказать. Слушаете, что не надо, и подслушиваете. Вы становитесь глухим. Поэтому это все очень серьезно. Реакция человека получается. Серьезная реакция. Вот ты спросил, как омовение. В первую очередь, правая рука на голову, после этого начинать. И говорится, ни в коем случае нельзя омываться голым полностью. Гениталии такой называется гамча, это как бы кусок материала нужно прикрывать. Не то, что там какие-то трусики, что, а, ну как юбочка такая небольшая, короткая. И ни в коем случае движущейся водой нельзя подниматься. Она должна быть либо в руку набираться, а вот так движущей водой можно подниматься. Есть очень много. Это достаточно просто. Как-нибудь я тебе покажу. Очень просто. Ты обычно говоришь, когда это сложно. Очень. Нет. Имеется в виду анус и гениталии. Руку надо набирать или чего что-то. А все остальное нет. И всегда омовение должно заканчиваться обливанием холодной воды. Если вы делаете омовение, то в конце вы должны облиться холодной водой. Когда вы обливаетесь холодной водой, ум успокаивает холодная вода, обливание, в первую очередь ум. И говорится, сразу баланс тридоши. То есть тридоши сразу балансируются от холодной воды. Если облиться, не поливаться, а обливаться. И сразу потоки воздуха они стабилизируются. Через какое-то время опять начинают. Но сразу все ощущения сонливости, ум сразу острый становится. Поскольку он остужается, он становится очень острым. А на голову можно идти? Ну вот я сейчас рассказываю. Ты опоздал. Окатываться даже лучше. Пару раз. Можно три, можно два, можно один. Но окатиться холодной водой. Взять и сказать «Ом ганга нама». Аж прямо холодно стало. Если вы будете медитировать на Гангу, говорится, Ганга – мать всех рек. И на самом деле, я не шучу, вы просто берете воду обычную из-под крана, с хлоркой там она какая. Но вы начинаете говорить «Ом ганга нама, ом ганга нама, ом ганга нама». И поплевается. И говорится, там все элементы Ганги начинают возникать. Вы как бы призываете Гангу. А вот я что-то видел, что как не надо дыхать, наверное. И вот как-то мне лучше, или это не имеет значения? Нет, это факт, есть. Это же... Надо вдох? Да, есть вдох, есть выдох, наоборот. Вы берете вдох и выдох. Вдох носом и выдох. А это зависит, как ваш организм, то есть это зависит от вашего организма. Но лучше так делать. То есть вдох — это вы поднимаете. Ну, кто-то выдыхает, это зависит от вашего баланса. Одним рекомендуется вдыхать, другим выдыхать. Это очень легко почувствовать самому, что лучше, что делать. Вся энергетика балансируется. Поэтому вот это вот все ивановцы, это целая наука, они оттуда все это начинают. Это очень серьезно. Обливание водой очень хорошо обостряет мышление. Очень хорошо постоянно пришли. Разные даже ситхи могут появиться, если человек зимой на стихию земли, стихию огня, воды соединяет, то его сенсорный статус расти начинает. А почему они говорят спасибо природе, спасибо людям, спасибо Порфирию Корнеевичу Иванову? Это ум настроение. Потом обязательно нужно стоять босиком на земле, на улице. Это элемент воздуха, элемент земли, элемент воды. Ум связан с элементом огня, а речь с элементом эфира. И вот это называется они культы. Они почти сделали все ведущие. Взял молоток, лед разбил и все остальное выдал. Ну сколько там? 4 градуса она где-то. 4-5 градусов. Сейчас самая ледяная. Самая ледяная вода 4-5 градусов. Тепла. Нормально, но ни в коем случае нельзя сразу это делать. Нужно, да, постепенно. Температура воды постепенно нужна. То есть вообще такая тепленькая, прохладная, да? Потом такая полукомнатная. Теплая, прокомнатная, даже комнатная холодная бывает. Потом и так постепенно наносится. И следить за организмом. Простужаюсь, не простужаюсь. Как. Если вы тут же простужаетесь, значит надо теплый пока воду. Вот с детства делают так. Сначала холодным полотенцем протирают. Вот, вымылся, с детства мокрое полотенце. Потом уже чуть-чуть брызгают. Так, мокрое полотенце и вытирают. Потом брызнуть, да, за сковшкой был, и у тебя, а там уже, а потом оно уже все нормально, постепенно. И у тебя этот период где-то в среднем 3-4 месяца, лучше 4 месяца. Растянуть его до где-то 5 градусов, до 4 месяцев. Но если у вас вы чувствуете проблему, где-то длинный период, полгода, год. В любом случае, сразу нельзя. Как с подъемом, как с исключительные личности, которые, у которых хорошая карма или которые в своей жизни личности. Практиковали. Это не хорошо. Это не способствуется. Некоторым людям очень тяжело. Я обычно постепенно все делаю. Даже если у вас есть потенциал, лучше сделать постепенно. То есть вы быстро начали, быстро кончили. Быстро закончили. Начали. А вот душ, просто ледяной душ, он не заменяет. То есть можно же просто включить душ, только ледяную воду и ставить. Да. Но вообще, когда поливаются холодной водой, обычно люди со слабым здоровьем сразу заболевают. Поливаться и обливаться – это разные. Поливаться – это вы снизите температуру тела очень сильно и не заболеете. А облиться – это как обжечься. Знаешь, там как бы с подожжением. А если поливаться – это как вариться. Лучше несколько раз облиться. Да, допустим, обливаюсь 2 раза. Потому что первый как бы он встающий, вы так закрепляющий. Да. Когда не обольешься, совершенно другое состояние, ума, другое. Да. Но иногда, я помню, организм ослабнет, да, период бывает, нервничаешь, или какие-то психические нагрузки бывают, или реакции какие-нибудь получаешь. Обливаешься и болеть начинаешь, или реакции какие-нибудь чувствуешь, кашлять начинаешь. Хотя все просто, поэтому психическое состояние очень важно. Вы можете все в теле нормально быть, но неправильный настрой, как ум питается, и все, и вы проблемы можете получить. Почему я говорю про Гангу? Ну все, отбросите и прямо на Гангу идти, что вот это вода Ганги. Просто мантру читать, Хари Кришна мантру читать. Амания, какая температура? Кто-то горячий или кто-то... Нет, я имею в виду, что будете горячей водой мыться, но в конце вы должны облиться. То есть завершение до мытья, полного момента, должно холодной водой закончиться. Полного. То есть вы, да, вы хоть какой можете там кипятком прямо себя обшпаривать. Или это не вредно? Да, это для того, чтобы поры, когда вы паритесь, поры раскрываются. Да, да, парень, это хорошо, но голову. Если вы в бане, надо быть в шапке, обязательно. И с сухой головой, и в бане, чтобы голова ни в коем случае не нагревалась. Это все смерть. Они знают этого, в банях парятся, и потом они наживают себе столько болезней. Обязательно не нужно. Голова всегда должна оставаться холодной. А как энергия влияет? Да. То есть она опускается, как дышит, уже на самом деле является вторым легким, его называют. Вторым легким. И наша кровь, и все со способностью дыхания через кожу. Кожа также на сексуальности прана. Поэтому очень важно, чтобы кожа дышала всегда, чтобы сидел человек. Вот сейчас многие люди всякие дезодоранты придумывают, да, чтобы не потеть. На самом деле это очень важно. Когда вы не потеете, это большие проблемы. Нужно, чтобы поры постоянно очищались. Вот поэтому вы замечали, да, что вот как в бане парятся, да, и пьют горячее что-нибудь, чтобы все это, вода в бане пустила. Выпил литр, вышел, литр выгнал, опять это очищается. И совершенно другое состояние. Но голова обязательно очищается. Даже тренировочная. Даже тренировочная. Лучше голову очищает. Голова — это самое больное место. Головы надружены. В крови есть разные вещества, тромбоциты, эритроциты и определенные тельца. Эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, обычно эритроциты связаны с заболеванием крови. Обычно это делают вот базе, рекомендуется людям с припусканием, ну такого среднего. А дальше обязательно нужно припускать. Кума очень хорошо очищает. Все в карту очень хорошо. Ну, она такая, как бы, острая. Очень, она... Молоко или поляк? Да, да, с молоком. Да с любым продуктом куркума. Чем больше куркумы есть, человек только чисто очищается. Всякие вот эти прыщики, вот это все связано чисто очищает. Обычно, которые не могут что-то сделать, им донорские моменты рекомендуют. Что-то просто переливание крови, это научит другому вот это классно. Что-то сбег. Просто от кого кому? То есть если просто какого-то. Ну там есть. Вообще на самом деле есть такая информация, что первая кровь браманы. Почему 4 группы? Потому что 4 браманы людей. Первый какой-то генетический тип брамана. Ну как? Это не мы, кстати. Генетик расизм. А что но есть первое? Есть расизм. Первое. Вторая — это кшатрийский кровь, там, лайши, четвертая. Как воюет? Маленькую часть вечера. Это именно джапа? Да. Значит, маленькую. Если что-то, да, и, по-моему, в другой здесь. Это как, ну, знаешь, как бы. Просто как контакт. Нет, как это что-то такой класс. Можете приходить в учебницу. С игрушками. Там самое главное, что сначала. Так? Потом. Ну, хорошо, дети. Сами 3 месяца ходили с игрушками. Завтра, пожалуйста, принесите по тетрадке. С игрушкой. Они уже с тетрадкой, игрушки, еще тетрадка. Я был маленький. Он вообще у него полный ранец был игрушек. Полный, до отказа. Алло. Вообще у него. Все. А я говорю, а тетрадки? Нам ничего не просто. Вообще у него. И они, учительница, там у них какой-то новый сейчас. Они, ну так, дети, давайте показывайте, что вы принесли. Вот рассказывайте о своих. Они стоят. Ну, и они начинают вытаскивать. Они заинтересованы. И школа для них, ну, естественно, постепенно. потом. Ну, давайте теперь запишем, какие наши игрушечки. А, мы же теперь... Ну, вот какая у тебя любимая игрушка? Вот там солдат. Вот давайте сол, сэр, ну, да, сэл, там, и там. И начинают так постепенно. Это новые введения. И для них это все в игровой форме очень интересно. Раз, раз, раз, раз, и все. И потом опять с игрушками приперся. Вон опять. В итоге. В итоге. В 11 классе опять так пришел с игрушками. Вы что-то на джапу напираете? Нет, напираете на джапу. Ну давай, Гриш, спроси. Как в джапу лучше что? Значит, часть. Часть джапу, это основная часть. Вот представим, 16 кругов это в идеале. Человек, допустим, считает 10 утром, 4 в обед и 2 вечером. Или нам, ну, то есть основную часть, больше половины, ну, 9 утром, или нам. А не так, что утром одну, так сказать, и 15, или нам. А вот такая условность, как бы 16 кругов, это не качество, как бы, а количество. Не менее 16. Не 16, не меньше 16. 16 это самый минимальный, поскольку существует сам 16, 6 каналов, 16 элементов. Ум, ну вот эти элементы, для и финалов, воздух, да, потом, нет, именно 16 самых основных. И они должны все быть исполнены этой вибрацией, и в организме, и в нашем сразу. И при этом мы еще должны быть заняты, слушать. В том, что человек кудрявый. В этом сильно не заостряйтесь. Мы должны брать столько, сколько нужно для прогресса. А это просто уже как бы ради любопытства. В Бхагавад-гите есть такой стих, где получает такое наставление. Зачем знать об этом подробно? Из искры своего создания. Все эти духовные и материальные. Зачем знать подробно? Ты не в тей. Потому что разные кудряшки, разные цвет. У костей. Где? Рома. Рома куда сюда? Добавляет что-нибудь. Ты очень так романтично сказал. Чаешь. Пожалуйста, вопрос. Пожалуйста. Пожалуйста. Нет. Как бы вариант не сбиться. Это чтобы занять чувство осязания. Осязание. Три самых основных чувства. Если когда они занимаются, все к ним притягиваются. Но люди неплохо занимают печень. Им очень тяжело занять ум. Очень тяжело. Поэтому вся задача в медитации как тренировать не только чувства, но ум. Это самое сложное. Это ум заставить на этом заостриться. Вот сразу блуждает, гуляет. Кем? Как стать кшатрия? Время становится через определенные виды благочестивой деятельности. Ну, через, вот, допустим, человек шудра мог быть, потом, если он в следующей жизни рождается вайши, потом он становится хорошим вайши, потом становится хорошим шамбраман, потом всего хорошего. Потом. Кшатриями становится, рождаясь в семье кшатри. Рождаясь, стоп. Кшатри это не тот, кто дерется. Ничего не боится. Кшатри, кшатри. Между силой и смелостью и благородством есть суды. Говорится, воин не тот, кто сильный, а тот, кто благородный. Воин должен быть немного поэтичен и сентиментальным. Воин. Воин это непросто. А? Да. Непросто. Романтично. Кшатри, они любили, мы писали же. они совершали разные подвиги. Это кшатри, смотри. Они, вот у нас представление кшатри такой мужик такой, что раз там убил, так сказать, как Брюс Ли, как ИНА там на горло. Нет. Очень романтичные люди. Я говорю, они даже поэтичные, философы. Их таинственность — это скрытая их нежность. Они стыдятся своей нежности к шатре. Поэтому всегда так. На самом деле очень сердце говорит. Как понять, помните, я вам рассказывал? Наоборот, такое острый язык и мягкое сердце. А у кшатрия мягкий язык.